Глава первая. Стефания. «Ух ты!» — Соня проходит вдоль аллеи славы отчима, в которую он превратил коридор, соединяющий гостиную и его кабинет. «В первый раз, когда я оказалась в этом доме, меня тоже впечатлили десятки фотографий маминого мужа с самыми известными актерами нашей страны. И что, он правда не просто с ними знаком, но и общается?» «Они работают на него», — говорю равнодушно, прислонившись к дверному косяку и наблюдая за подругой. «А ты тоже их всех видела?» «Приходилось». «Охренеть, Стеш! И как они в жизни?» «Избалованные, зажравшиеся лицемеры, с самомнением до небес и низкой самооценкой». «Это как?» — оборачивается она ко мне. «Стоит им получить отказ или разгромную рецензию, как они скатываются в уныние и самобичевание». А потом ставят перед собой цель жизни – доказать, что они чего-то стоят. «А?» – хлопает глазами Сонька. «Не бери в голову. Не хочется разочаровывать подругу, для которой моя новая жизнь – это ожившая мечта миллионов девчонок. Вот только я никогда не хотела всего этого. Я просто мечтала, чтобы моя мама ставила на первое место меня, а не бесконечную вереницу выгодных женихов. Но она вспоминала обо мне, лишь когда ее посылал очередной муж. И то она возвращалась лишь для того, чтобы залезать раны. Но самое смешное, все изменилось, когда я уже смирилась с тем, что не особо ей нужна, и не искала ее внимания. Именно тогда она решила поиграть в новую семью. «Завидую тебе, Стешка, живешь как в сказке». Нечему тут завидовать, потому что все это фальшивое, и семьей мы притворяемся только для посторонних глаз. Все остальное время мы... Это мы с мамой, ее новый муж Александр и его сын от первого брака Тимур – сборище чужих друг другу людей, не имеющих точек соприкосновения. «Да ты шутишь! Хочешь сказать, с бабушкой было жить лучше?» – смотрит на меня, как на умалишенную Соня, с которой мы дружим с первого класса, а теперь встречаемся в лучшем случае раз в пару недель. «С бабушкой было теплее. Стараюсь не показать, как тяжело мне думать о бабуле и маминой подлянке». «Ну так что, пойдем поплаваем?» – перевожу тему, не желая поднимать со дна моей души ил, что едва улегся. «Спрашиваешь?» – расплывается в улыбке подружка. Мы поднимаемся ко мне в спальню. Переодевшись в купальнике, спускаемся к бассейну. Сегодня отличный солнечный день, и дома, кроме нас и прислуги, никого. Поэтому мы смело сбегаем к бассейну, ничего не накидывая на себя. Но только успеваем расположиться на шезлонгах, как гул мотора разрывает тишину. Я замираю, прислушиваясь к звукам, надеясь, что он просто вернулся домой и поднимется к себе в спальню, не высовываясь оттуда до самого ужина. Точно так, как делает изо дня в день. Но раздается хлопок двери авто, а за ним еще несколько, и следом громкий смех. «Стеш, ты чего?» – удивленно смотрит на меня Соня. «Кто это?» А я слушаю, как смех перекатывается в дом, и напрягаюсь. От прежней легкости не остается и следа. Все мои органы чувств сосредоточены на том, чтобы проследить за передвижениями того, кого я совершенно не ждала сегодня и совсем не желаю видеть. Похоже, я провинилась в чем-то перед Вселенной. Иначе как объяснить то, что в единственный раз, когда я пригласила подругу, все идет не по плану? Дверь, выходящая на террасу, распахивается, и из дома высыпает толпа из 5 парней и 5 девушек. Сердце уходит в пятки, когда я понимаю, в каком виде нахожусь перед всеми этими незнакомцами. Моя кожа вспыхивает под прицелом множества глаз, что жалят меня, ощупывая обнаженные участки тела. А затем кто-то присвистывает. «Опа! Тим, а ты что не сказал, что нас тут подарочек ждет?» Выступает вперед смуглый брюнет в белой футболке и бирюзовых шортах. «Зачет, бро!» Он без стеснения осматривает меня с ног до головы, задерживая взгляд дольше положенного на груди. «Куколки, похоже, вы нас заждались!» усмехается еще один. Я же стою как вкопанная, не зная, как себя вести. За 4 месяца, что мы живем в одном доме, сводный ни разу не устраивал вечеринки. Более того, те несколько раз, что он возвращался домой с кем-то из друзей, это происходило глубокой ночью, и я не пересекалась ни с одним из них. «Привет, красотки! Скучаете?» — снимает футболку тот самый смуглый парень, красуясь перед нами рельефным торсом, при взгляде на который у Сони открывается рот. «Да как-то не успели», — отвечаю я спокойно и отворачиваюсь от нежданных гостей, чтобы застелить шезлонг полотенцем. «Это хорошо, потому что таким персикам не стоит тухнуть в одиночестве», — не отстает самый разговорчивый, нервируя меня. Но я не подаю вида, будто что-то не так, потому что обещала показать все прелести новой жизни Соньке и не стану сбегать, трусливо поджав хвост из-за внезапной компании. Все-таки это теперь и мой дом тоже. Между лопатками жжет, и дискомфорт опускается ниже, к ягодицам, которые я прячу, сев на лежак и взяв крем от загара, старательно делая вид, будто мне все равно на их взгляды. Всплеск воды привлекает внимание. Смотрю, как из-под воды выныривает татуированный блондин. «Пит, ты меня обрызгал!» — надувает губки загорелая жгучая брюнетка в белом бикини. «Это потому, что мокренькой ты мне нравишься больше!» — белозубо улыбается он. «Иди ко мне!» И она грациозно ныряет в бассейн, подплывая к нему. Выныривает, обнимая его за шею и впиваясь в его рот губами. «А я?» — возмущается рыжая, прикрытая лишь тремя блестящими клочками ткани. Вместо слов он манит ее пальцем, и вот она уже прижимается к нему с другой стороны, поворачивая его лицо к себе и засовывая язык в его рот. «Офигеть!» — шепчет Соня, которая никогда не сталкивалась со столь свободным нравом. «Намажь спинку», — прошу подругу, с трудом отцепив взгляд от происходящего в бассейне, куда спрыгивают остальные гости моего сводного. «Тим, давай к нам!» — подпрыгивает на месте брюнетка, тряся грудью, что совсем не прикрывает мокрый белый лиф, демонстрируя ее соски в мельчайших подробностях. Я сажусь боком и перевожу взгляд в ту сторону, куда направлено ее внимание, встречаясь с равнодушными серыми глазами, что на фоне загорелой кожи и темных, почти черных, слегка отросших волос, выглядят неестественно бледными и нереальными, будто он не живой человек, а картинка, сошедшая со страниц глянцевого журнала. Сводный прижимается губами к горлышку запотевшей бутылки, делая несколько глотков пива, и переводит взгляд на происходящее в бассейне, а затем поднимается с места, стягивая футболку. Смотрю на его обнаженный торс и зависаю. Никогда я не видела его без майки. Широкие плечи, рельефные мышцы груди и четкие кубики пресса, которые прочерчивает темная дорожка волос, уходящая под пояс купальных черных шорт, низко сидящих на узких бедрах. Он проходит мимо, не удостоив меня и взглядом, оставляя после себя шлейф перечного парфюма. Поднимает руки над головой и прыгает с бортика в воду. «Девчонки, идите к нам! Нельзя долго оставаться под палящими лучами солнца! Скорее! Я спрячу вашу нежную кожу!» — зазывает нас болтливый друг сводного. Соня вопросительно смотрит на меня. «Мы еще позагораем!» — отвечаю ему. «Если серьезно, то я Гарик!» — подплывает он к бортику, обаятельно улыбаясь. «А как вас зовут, прекрасные нимфы?» «Отстань от них, Гар!» — вмешивается сводный, зажимая ту самую брюнетку с торчащими сосочками. «Почему? Не стоит связываться!» «Как это?» — усмехается Гарик. «Кто это?» — тихо мурлычет на ухо Тимуру брюнетка, но даже я слышу ее. «Никто!» — отвечает Тимур, утыкаясь ей лицом в шею, слизывая капли. Включается музыка, и дальше я уже не слышу, о чем они разговаривают. Как только компания перемещается на террасу, мы с Соней спускаемся в воду. Но расслабиться не получается. Кажется, что за нами все время наблюдают. «Знаешь, Стеш, наверное, я поеду», — говорит подруга, обтираясь полотенцем. «Уже? А как же ночевка? Не оставляй меня, пожалуйста», — говорю одними губами. Я совсем не горю желанием оставаться в одиночестве под крышей с этими мажорами. «Я не думаю, что это хорошая идея. Прости». Прячет она взгляд, упорно стараясь не замечать разврата, происходящего за столиками и на шезлонгах, где парни в открытую облизывают груди девиц и орудуют пальцами у них в трусиках. «Хорошо. Понимаю ее состояние, сожалея, что сама не могу сбежать отсюда. Переодевшись, провожаю подругу до такси. Слушаю звуки чужого веселья, понимая, что нахожусь не на своем месте. Вспомнив, что оставила телефон у бассейна, возвращаюсь на задний двор, но не успеваю войти в дом, как меня ловят мужские руки, притягивая на колени. Мой сарафан мгновенно промокает от соприкосновения с влажными шортами. Сердце ухает в пропасть от страха. «Но куда ты все время убегаешь, киса? На, выпей!» Гарик протягивает мне бутылку. «Давай познакомимся поближе». От него пахнет алкоголем и дымом. «Ты такая аппетитная!» Гладит по ноге, забираясь под сарафан. Бью наглеца по руке и с трудом вырываюсь из его хватки. В другой раз убегаю в дом, стараясь как можно быстрее спрятаться в своей комнате. Быстро перебирая ногами, иду к лестнице, оборачиваясь назад, опасаясь, что он последует за мной. Смотрю назад и врезаюсь в кого-то. «Ах!» — вырывается из меня. Меня ловят сильные руки, не давая упасть. «Осторожно!» — раздается надо мной голос сводного. Поднимаю на него глаза и замираю, увидев в его взгляде пробирающий до костей холод. С момента нашего переезда он ни разу не пытался наладить со мной контакт и не разговаривал со мной лично. Поэтому этот внезапный контакт вызывает у меня оторопь. «Держись от моих друзей подальше». «Почему?» Шумно сглатываю, не зная, что меня удивляет больше. То, что он говорит со мной, или то, что мы находимся слишком близко друг к другу. «Потому что ты никто, была никем и останешься пустым местом. А таким, как ты, продажным шкурам, среди нас не место. То, что мой отец страхает твою мать, ничего не значит. Вы обе вылетите отсюда, как пробки. Так что не привыкай к роскоши. Скоро она для тебя закончится». Он разжимает пальцы так резко, что я отшатываюсь, спотыкаюсь и падаю позади него. Тимур равнодушно наблюдает за этим. «И старайся не попадаться мне на глаза», — уходит он, оставляя меня лежать на полу.